Глава 42. Лера. «К сожалению, вы нам не подходите». Виновато мямлет молодой парень из отдела кадров, нервно теребя галстук. «Но как вы так сразу решили? Вы ведь со мной даже не пообщались». Тон моего голоса повышается, так как это уже третье провальное собеседование. И всем трем фирмам я по каким-то неопределенным причинам не подхожу. «А знаете, мы уже нашли человека на ваше место, извините». Продолжая гнуть свою линию, как его там, имени уже даже не вспомню. Раздраженно вздыхаю и покидаю место своей предполагаемой работы. «Да что это такое? Они что, все сговорились, что ли?» Выйдя на оживленную улицу, бесцельно брожу по проспекту, услышав звонок телефона где-то глубоко внутри, надеясь, что это звонит он. Увидев, что это Марк, грустно вздыхаю. Из чего я взяла, что Максим соизволит мне позвонить? Но мысль о том, что я должна провести с ним ночь, пугает и будоражит одновременно. «Как дела, любимая?» — гнусавый голос Марка звучит на том конце провода. «Не очень», — бурчу угрюмо. «У меня не получилось пройти ни одно собеседование». «Лера резко перебивает меня. Я же говорил, что тебе вовсе не нужно работать», — жестко отзывается. И тут до меня начинает доходить. «Это все твоих рук дело?» — сокрушаюсь. «Впредь слушай, пожалуйста, то, что я тебе говорю», — холодно отрезает Марк. Я же лишь со злостью закатываю глаза. Мысленно посылая его ко всем чертям, как он мог так поступить? «Ты не имел права», — глухо высекаю. «Сегодня вечером будет мероприятие у Латышева. Будь готова к 7, я заеду». Пропустив мои слова мимо ушей, равнодушно произносит Марк и отключается. Очередное ненавистное для меня мероприятие, черт бы его побрал. «Лера?» — отвлекает меня смутно знакомый женский голос. Повернувшись, вижу рыжеволосую девушку моего возраста. «Ты, наверное, не помнишь меня. Я Даша, твоя бывшая одногруппница. Мы с тобой на последнем курсе института посещали дополнительное занятие по дизайнерскому искусству». Лучезарно улыбаясь, просвещает меня Даша. У девушки довольно яркая и эффектная внешность. Громкий и задорный голос, поэтому ее я вспоминаю практически сразу же. Вот только очень бегло, так как последний курс института уже как раз-таки стерся из моей памяти. «Помню, совсем чуть-чуть», — растерянно улыбаюсь. «Ты спешишь? Если нет, с радостью пообедаю с тобой». Делает заманчивое предложение, и я радостно киваю. Компания мне сейчас не помешает. Выбрав первое попавшееся заведение, усаживаемся за свободный столик. «Как у тебя дела?» — первым делом задает вопрос Даша. «Нормально». Сдержанно отзываюсь, потому как самой сложно ответить на этот вопрос. После потери памяти я словно живу не свою, а чью-то чужую жизнь. Как бы снаружи я ни старалась держаться, внутри мне горько и одиноко. «Лер, мне так жаль, что у тебя такое произошло. Авария, смерть отца, и все это в один день», — сочувствием в голосе проговаривает. А я же от удивления раскрываю рот. В непонятках таращусь на девушку и нервно хлопаю глазами. «В один день?» Марк говорил мне, что отец умер за несколько месяцев до катастрофы. «Даш, ты точно ничего не путаешь?» Скептически задаю вопрос, потому как мне на данный момент ее слова кажутся каким-то бредом. «Нет, конечно. Тогда весь город на ушах стоял. Все только об этом и говорили. Можешь почитать в новостях». Девушка наклоняется ко мне ближе и дальше продолжает уже шепотом. «Только там не везде правда написано. В некоторых источниках утверждали, что на момент аварии ты была под наркотическими веществами». От этих слов я и вовсе закашливаюсь. «Но, Лер, я в это не верю. Я же хорошо тебя знала, уж кто-кто, а ты бы точно ни под каким предлогом не подсела бы на наркотики. Так что это наверняка желтая пресса приукрасила, чтобы людям интереснее было читать и было что размусоливать», — уверенно произносит девушка. И в этот момент мы обе замолкаем, так как официант подносит нам заказанное блюдо. Я же пытаюсь переварить сказанные ею слова, и чем больше я это делаю, тем сильнее начинаю запутываться. «Ну да ладно», — не успев толком переживать кусок стейка, принимается щебетать Даша. «Не будем о грустном. Расскажи лучше, как на данный момент поживаешь. Слышала, у вас с Марком скоро грядет свадьба?» От последних слов меня машинально передергивает. «Да», — сдавленно отзываюсь. «Странно, что девушка ничего не упоминает о Максиме. Или решила больше не терзать мою душу болезненными воспоминаниями?» «Поздравляю», — воодушевленно восклицает. «Я рада за тебя. Ты заслуживаешь быть счастливой после всего, что произошло, как никто другой. А Марк большой молодец. Несмотря ни на что, остался с тобой рядом». Ком застревает в горле. Не могу ничего ответить, лишь натянув дежурную улыбку, киваю в согласии. Знала бы она обратную сторону медали. Даша оказалась то еще болтушкой, и оставшееся время она много говорит, рассказывает о себе, а я внимательно ее слушаю. Но по большей части лишь делаю вид, когда же мне на телефон приходит сообщение от неизвестного номера. В груди все начинает клокотать. «Приезжай, за поцелуем». Лишь несколько слов. Я прекрасно понимаю, от кого они. И это не Марк. Максим. А внутри меня разливается эйфория.